— А кораблевой болезнью я не болею? — спросил на всякий случай Навк. — Нет, ваши психические реакции в пределах нормы. К сожалению, у нас пока нет возможности внести коррективы в регистры Сатара, ввиду того, что релейные станции скут-сектора в результате массированных поисков больного человека полностью загружена. До того времени, пока больной не будет обнаружен, вы будете считаться погибшим. — Ничего, побуду покойником, — ответил Навк. — Надеюсь, это не приведет к какой-нибудь катастрофе. Ваш корабль всеми следящими системами будет идентифицирован как космическое тело, например, астероид. Вас могут расстрелять траловые суда службы борьбы с космическим мусором. — И что же мне делать? — озадачился Навк. — Мы можем сообщить о вас на все траловые станции по пути вашего следования. Назовите ваш маршрут. — Вообще-то я собирался лететь через Пцеру, — начал Навк. — Полеты сквозь туманность Пцера категорически запрещены. Туманность Пцера признана зоной высочайшего риска. Она охраняется системой боевых модулей, усиленной в связи с поиском сумасшедшего. При попытке проникнуть в туманность Пцера боевые модули открывают огонь на уничтожение по любому кораблю. — Вот как! — воскликнул Навк. — Чтобы ты не погиб там, тебя убьют здесь. — Это нелогично, — возразил механоид. — В туманности Пцера опасно. Поэтому на полеты в ней наложен категорический запрет первой степени, а уничтожение, согласно кодексу Сатара, производится при попытке нарушить запрет первой степени. — Но если я полечу в обход Пцеры вслед за караваном, то я погибну, — закричал Навк. — Очень сожалею. Навк разозлился. — Пока меня считают погибшим, я буду признан астероидом, и пройду в Пцеру под носом у их усиленной защиты. Вот так! — сказал он сам себе, глядя, как механоиды, покинув ультар, забираются в катера. Псаи взлетели, сложились и вошли в свои ячейки. Челюсти и кожуху закрыли ульи в брюхе верхнего броненосца. Корабли тронулись, плавно прошли мимо, погасили огни и скоро растаяли во мраке. Навк выждал, пока они уйдут подальше, развернул ультар и бесшабаш направил его в пучину тьмы. Линию, на которой висели боевые модули, Навк прополз очень медленно. В боковом иллюминаторе он видел затаившееся звездное страшилище, массивный ящик, меланхолично мигающий маячком. На торце ящика, как исполинская бабочка, сидела ажурная чаша рефлектора сверхдальнего излучателя. Неусыпный страж Пцеры не обратил внимания на ультар. И Навк, ликуя, повел корабль туда, где смутно, могуче, медленно и грозно выступали из черного небытия гигантские завихрения, пласты, валы мрака, где плотный газовый слой скрывал от мира древнюю и страшную звездную россыпь Пцеры. Ультар в безмолвии промчался невидимым меридианом модуля и вошел в густые газовые слои. Опрокинутый в кресле Навк нёсся в толщах неимоверной массы космической материи. Капля горячего металла, какой был ультар, бесконечно долго падала, падала, падала сквозь захлебывающуюся дробь галактических верст, где не то чтобы одна походила на другую, а миллион их ничем не отличался от другого миллиона. Навк потерял ощущение времени. Но вдруг, в мгновение ока, ультар вырвался из душной тьмы газовых глубин в черную хрустальную пустоту. Навк успел подумать, что это стремнина скут Евлового течения отмахнула вязкие туманные топи в сторону. На дне ослепительно чистого потока Навк увидел нежно переливающийся венец далеких неведомых звезд Пцеры. Навк охватил это все одним взглядом в единый миг, а справа и слева от ультара на одной скорости с ним из тумана вырвались два боевых броненосца.